Эпилог. Я спустился в свою каюту. По сравнению со всеми прошлыми походами на Чайке, в ней появилось новшество — большой, метр на полтора размером, парадный портрет императора. В стенном шкафу лежали еще три точно таких же и два десятка маленьких формата А4. Портрет был поясным. Весь центр занимала фигура Ильи в красной майке, чуть не лопающейся на могучей груди, из-под майки курчавилась рыжая шерсть. Борода императора, в реальной жизни более всего напоминающая лопату, на портрете была сравнительно аккуратно подстрижена под Александра III. Скипетр из железного дерева казался игрушкой в огромной волосатой лапе. В принципе, тут должна быть еще какая-то держава, но я не знал, что это такое, искать в ноутбуках было лень, а Илья сказал, что сойдет и так. По бокам и чуть сзади Ильи стояли два гвардейца в парадной форме, я их ввел в кадр для масштаба. Картина имела многоплановый фон. Далеко на горизонте вздымались к небу белые вершины ледяных гор, чуть впереди них уже простирались австралийские холмы, кое-где поросшие лесом. Прямо за императором угадывался город. Сам же повелитель огромной империи твердо и уверенно смотрел вперед, то есть в будущее. Конец книги. Сентябрь 2012 года. Звукорежиссер Елена Ситникова. Читал Сергей Кирсанов.